Глава 21. Попаданка. Никогда особенно не любила книг с попаданками. Ну, когда героиня попадает в другое время и в другой мир. Бессарион нашел для меня бэкдор из Матрицы, и я здесь. И мир другой, и время другое. И никак из этого времени Артему не написать, не позвонить. И я даже не знаю, мой ли он еще. Может, и некуда мне возвращаться. От этого дико щемит в груди. Зеркал в моей комнате нет, одни ковры. И я смотрю в отражение в окно, веду пальцем по щеке. После операции от краешка губ к уху тонкий розовый шрам, словно провели линию карандашом. И кажется, что я слегка ухмыляюсь. Я раньше ухмылялась именно так, на одну сторону. Но сейчас легкая ухмылка приросла навечно, поврежден нерв. Меня это не напрягает. В конце концов, эта ухмылка и так всегда живет во мне. Немного тона, и шрам будет практически незаметен. А вот ухмылка останется. Я обрисовываю этот шрам, а палец вместо этого сам пишет на стекле «Артем». На улице дождь. Оно запотело. Цвет моих глаз теперь карий. Раньше я носила обычные линзы, теперь цветные. В остальном я все еще я. Фишка в том, что внешность моя значения не имеет никакого. Мало ли похожих девушек. Значение имеет только биометрия. Если меня вдруг задержат из-за сходства, могут проверить не только документы, но и отпечатки. И вот тогда я попала. Я бы рискнула это исправить, да только вот ни телефона у меня, ни интернета в этой глуши нет. Я живу как неандерталец в очень уютной пещерке. «Роксана!» — раздается снизу требовательный голос. «Тесто!» «Черт!» Несусь по ступенькам вниз, путаясь в длинном платье. Подхватываю пол и задирая повыше. Мама. Вернее, мама встречает меня внизу лестницы, строго зыркая на обнаженные щиколотки. Отдергиваю поспешно руки, позволяя платью упасть и скрыть харам, чтоб его. Натягиваю покаянную улыбку. Не хочу ее расстраивать. Марьям очень добра ко мне. Словно забывая иногда, что я не настоящая Роксана. Она переводит строгий взгляд на мои волосы, поднимаю с плеч платок и покрываю голову. Это здесь не обязательно, но... обязательно. Если ты хочешь, чтобы тебя считали приличной девушкой. Мне до звезды, кем меня считают, но моим новым родителям нет. Поэтому я ношу. А когда изредка приезжает кто-то, закрываю и лицо. Вот это совсем-совсем не обязательно. Но как мусульманка, право имею. И я им пользуюсь. На всякий случай. Но даже несмотря на это, ко мне даже успели посвататься. Ну и, конечно же, нет. Жених у меня есть. Ты же есть темный. Иногда я уже сомневаюсь, что та, прошлая моя реальность, не была сном. Такие дела. Не мое время, не мой мир. Каблуки, алая помада и горячий секс здесь не существует. Зато у меня теперь реальная семья и история. Не подкопаешься. Марьям – мама, Ильяс – отец и 5 младших братьев. 2 года назад настоящая Роксана потерялась в горах. Девочка была с особенностями. Что ее заставило пойти туда одну, никто не знает. Были обвалы. Тело ее не нашли. Это такие дикие края, что они даже не сочли необходимым сообщать о своей потере в областной центр. И у меня теперь новый паспорт, по которому мне 17, и зовут меня Роксана Ильясовна Ахметова. До ближайшей цивилизации 50 км. До более-менее приличного города все 300. Ахметовы – какие-то не сильно близкие родственники Бессариона Давидовича по отцу, но приняли нас как родных и отнеслись к нему с большим уважением. Разговор происходил без моего участия. Бессо уехал, я осталась. Отсюда я выезжала только 2 раза с отцом. Первый на пластику во Владикавказ. Второй – менять паспорт под предлогом травмы лица. На паспорте я – Гуинплен. Еще и месяца не прошло тогда после пластики. Теперь, конечно, все гораздо терпимее. В общем, и да, здесь нет ничего, к чему я привыкла в своем мире. И тьма всего, о чем я могла только догадываться. Я полный ламер в этой гамме. Например, необходимость ежедневно печь хлеб или какие-то плюшки. И мое многострадальное тесто опять сбежало. Марьям ежедневно учит меня готовить. И каждый раз приходит в ужас от моей криворукости. Бормоча ругательства, мну тесто, засовывая обратно в таз. За спиной драка мелких. Тимур постоянно задирает маленького Давида. И, сцепившись, они отчаянно лупят друг друга. Переворачивают сушилку с овощами. Курага летит на них сверху и на пол. «А ну-ка!» Метлой успеваю зарядить по их спинам, пока они убегают. «Мама! Рокс дерется!» «Мало вам! Жалуются еще!» «Где мой самый любимый кабанчик?» Вытерев руки, поднимаю трехлетнего Муратика, жующего поднятую с пола курагу. «Он такой неженка!» «Выплюнь! Давай, я тебе помою!» «Чем еще тут заниматься? Только детьми и кухней. Без этих кабанчиков я бы чокнулась от скуки. Здесь нет даже телека. Вернее, он есть. Но его смотрит только отец. В основном новостные передачи. Пара каналов». Держа Мурата на одной руке, второй заливаю горсть кураги кипятком. Обняв меня за шею одной рукой, он водит пальцем по шраму и играет серьгой. Серьги у меня теперь увесистые. Марьям следит за тем, чтобы я выглядела прилично. «Бессон не звонил?» Я спрашиваю у Марьям каждый день. «Нет, дочка, но отец сказал, что сегодня гости будут. Будем остро готовить». Вспоминаю, как сказала Артему, что не готовлю. Дура была, потому что надо было готовить. Если мы когда-нибудь встретимся... Да и плевать, если больше не мой. Стекленеет все внутри и лопается на осколки. Я его уведу у любой и придушу нахрен. Марьям забирает у меня из рук Муратика. Отправляет его в большую гостиную. «Дочка!» Зовет отец. Ильяс очень пожилой и старше жены лет на 20. Очень консервативный мусульманин. Но добрый человек. Его я тоже стараюсь не расстраивать. Присаживаюсь рядом с ним. «В школе дали тебе аттестат», — отдает в руки. «Я ж там не была ни разу». «Мой старинный друг — директор школы. Была, не была, какая разница? Девушке нужен аттестат. И замуж». «Замуж?» — отстраняюсь в ужасе. «Нет-нет, я учиться хочу! В университете!» Он очень уважает университеты. «На кого?» «Программиста». «Это с компьютерами?» «Нет, нехорошая судьба для девушки, нет». «Учителя!» Переобуваюсь на ходу, щелкая пальцами. «Только верните меня в мое время, пожалуйста. Там где-то есть Нечаев. Я больше не могу ждать». «Учитель хорошо, учитель можно». «Спасибо, отец». Выдыхаю я. Рядом с ним лежит телефон. Жадно смотрю на него. Бес запретил приближаться к интернету и искать любых контактов. Моя ломка до сих пор не прошла, но я не могу ослушаться. Он рисковал из-за меня. Он нашел мне семью. Они меня приняли только из уважения к нему. У меня может быть новая жизнь. «Иди, помоги, Марьям. Гости приедут». «Бессо?» С надеждой заглядываю в глаза ему. «Бессо!» Меня все трясет. И посуда валится из рук. Специи просыпаются. Вода проливается. Я дико нервничаю. Очень надеюсь, что он приедет с Артемом. И кажется, сейчас разревусь, потому что приедет не значит, что заберет, и не значит, что привезет его. Я ему не нравлюсь, я знаю, хотя он был очень внимателен и тактичен в дороге. Но я все равно очень жду, потому что он — это тоже немного Нечаев, и я хочу хоть немного прикоснуться. Темнеет, а его все нет. За окном дождь. Я уже уложила всех кабанчиков, дочитав им маленького Мука. Я учу кабанчиков читать. Они учат меня своему языку. Положив голову на стену, закрываю глаза. «Иди спать, дочка!» Шепчет мне Марьям. «А как же Бессо?» Грустно разводит руками. Я в глубоком разочаровании иду к себе. Падаю на кровать. И слушаю шум дождя. Вспоминая, как мы целовались с Артемом под дождем. Он был теплым, весенним, практически летним. А этот, можно уже сказать, осенний. Прошло несколько месяцев. Но здесь такой уклад, что мне кажется, прошло года 3. И все, что со мной до этого было, это было в другой жизни. И в этой темного не будет. От тоски хочется повыть. Обнимая подушку, верчусь. Ночи мучительные. Я так хочу его рук. Чувствовать, как он двигается во мне, как двигаются его мышцы под моими ладонями, как кончает. Я хочу услышать «люблю». И очень хочу сказать. И каждую ночь я долго не могу заснуть, плавая в этих мучительных грезах. Ночью просыпаюсь, словно от удара в живот. И в ушах звенит, словно крикнул кто-то в ухо. «Ксюша!» И мне кажется, я даже знаю этот голос. Сердце бьется от адреналина. Натянув платье, бегу вниз. В гостиной приглушенный свет. Голоса. Я замираю на лестнице. Встречаюсь взглядом с Бессарионом. «А Артем?» «Здравствуй, Роксана». «Здравствуйте». «Артем не приехал?» Двигаю я губами. «А он тебя не знает, Рокс», — качает головой Бессо. «Зачем ему ехать сюда?» «Я могу позвонить с вашего...» «Ночь. Давай утром поговорим». Опускаю взгляд. Он всовывает мне в руки коробку. «Что это?» «Не знаю. Мне кажется, это твое». «На этом все?» Молча бреду наверх. Открыв коробку, высыпаю на кровать... «Письма! Письма!» Врубив свет, трясущимися пальцами открываю одно за другим. Глаза ловят строки. «Люблю, сдыхаю, не могу без тебя. Хочу, люблю. Если бы я мог, люблю, люблю. Не могу больше. Люблю, умираю без тебя». Захлеб и не по порядку читаю его отрывистый мужской почерк. «Я заплету тебе косы. Куплю мартини и розы. У нас не будет прозы. И нас обойдет метель. Мне без тебя не согреться. Ты забрала мое сердце. Когда в одном полотенце, босая и кофе в постель». Падаю прямо на письма, закрывая глаза и сжимая их в руках. Улыбаюсь. Реву. Мой. Засыпаю в этих письмах, словно в его объятиях.